Глава 30. Маргарет Новикова. Говорят, время лечит. В моем случае оно тоже наверняка это делало, но только слишком медленно. Потому что прошло уже 3 дня, а легче не становилось. Скорее наоборот, я медленно погружалась в пучину самокопаний и грусти. Казалось бы, вот чего я загоняюсь? Все условия сделки я знала с самого начала. Прекрасно представляла, на что шла, и какие цели перед собой ставлю. Я потрепала нервы Роу и Осборну, получила деньги на учебу и бесценный жизненный опыт. Можно сказать, вышла сухой из воды, наговорив гадости приближенному Ее Величества Осборну-старшему. Вот только радости не было. Если бы я заранее знала, чем все закончится, то еще в тот день, когда Бенедикт предложил ему подыграть, отказалась. Зато теперь не было бы так больно. «Рита!» — позвала мать из кухни. «Ты совсем ничего не ешь. Нельзя так. Иди сюда, я твоих пельменей любимых налепила». Конечно же, она видела мое состояние. Как бы мне не хотелось его скрыть, но для близкого человека мое настроение было слишком очевидным, так же, как общая слабость и снижение аппетита. Мне буквально кусок в горло не лез. Оттого мать уже второй день изгалялась вкуснейшими блюдами на завтрак, обед и ужин. Сегодня вот пельмени. А еще банку соленых огурцов из запасов достала, чем несказанно порадовала отца. Пусть он этим делом и не увлекался, но сказал, что под такую закуску грех не пропустить рюмочку. Я же подозревала, что таким странным способом меня тоже захотят немного напоить, чтобы хоть немного полегчало. В итоге на кухню я плелась вяло, еле переставляя ноги, и когда зазвонил дверной звонок, только обрадовалась небольшой отсрочке. Кого бы ни принесли черти, это позволит мне еще несколько минут не ковыряться ложкой в пельменях. Но по пути меня подрезал отец, мягко разворачивая к матери и сам отправляясь открывать. Это сосед, звонил только что, просил помочь ему с какой-то ерундой. Он щелкнул замками, отпирая двери нараспашку, и тут же столкнулся с белоснежным облаком цветов. «Не понял, это еще что?» «Добрый день, могу я увидеть мисс Новикову?» Раздался из-под облака до звенящих нервов знакомый голос. «Вы кто?» — свирепея на глазах, выдохнул отец. «Один очень извиняющийся идиот». Голова Бенедикта все же вынырнула из букета тюльпанов, а я невольно задохнулась пустотой в легких, боясь удивляться неожиданному появлению мужчины и его желанию меня убить отеком квинки. «Нам нужно поговорить, Маргарет», — сталкиваясь со мной взглядом, произнес он. «Но вначале обещаю, на эти цветы точно никаких аллергий». С опаской втянув воздух, я с удивлением осознала, что меня не тянет превращаться в хрюшку. В этот же момент где-то за моей спиной охнула мама. «Батюшки!» И тут же, судя по сдавленному звуку, зажала сама себе нос. «Молодой человек, у нас аллергия!» «Мам, они не опасны!» Все еще растерянно ответила я, наблюдая, как Бенедикт бочком просачивается через порог, при этом дугой огибая отца. Мой папа по жизни хоть и мирный человек, но сейчас выглядел очень злым и рассерженным. Бенедикт же очень быстро сообразил, кто в доме самый опасный. «Поговорить, значит, с Марго», — медленно повторил папа. «Нет, молодой человек, сначала с вами поговорю я». Слова отца прозвучали равносильно угрозе. Я даже немного испугалась, но менеджер пока там, похоже, был готов к чему-то подобному. Огромный букет перекочевал мне на руки, едва не погребая под своим весом. А сам Бенедикт, вытянувшись по струнке вверх, наконец представился. «Приношу извинения за свои манеры, мистер Новиков. Мне нужно было вначале представиться. Бенедикт Осборн, бывший работодатель вашей дочери». Он протянул руку, которую мой отец проигнорировал. Папа сложил руки на груди, еще раз оглядел Беню с головы до ног и спросил. «Ну и что ты тут забыл, работодатель?» «Пап!» Я попыталась было влезть в разговор, но меня под локоток утащила мама в глубину квартиры. «Не лезь, доча, пусть они сами разбираются», — бормотала она под нос и тут же задумчиво продолжая. «Ну и где я столько вас возьму? Куда это богатство девать?» Следующие минут 15 я грызла себе губы и пыталась уговорить маму выглянуть в коридор, чтобы узнать, как там дела. Может, папа уже убил Беню нафиг, хотя это была моя святая обязанность. Или ледышка реально думал, что если явится на порог с этим веником, я сразу лужицей растекусь. А вот родительница была на удивление спокойна, как удав, и только поторапливала меня побыстрее наливать воду в кастрюли, иначе мой здоровенный букетище сейчас завянет. Теперь цветы были везде и во всех маломальски подходящих емкостях, а квартира стала напоминать тюльпанную галерею. «Мам, я сейчас с ума сойду», когда последний пучок цветов был пристроен в воду. «Почему так тихо? Можно я выйду посмотрю?» «Нельзя», — строго осадила она. «Будь умнее, девочка моя. Если молодой человек приходит к тебе на порог с таким букетом и виноватым видом, а до этого ты рыдала из-за него несколько дней, то он как минимум достоин взбучки, а там посмотрим». «Мам, ну не рассказывать же, что взбучку я сама сейчас готова закатить. И еще какую?» «Не мамкой. Наш папа интеллигентный человек. Поверь, он не станет спускать английского аристократа с лестницы. В конце концов, нам тогда хватило одного появления его матери на пороге». За следующие 10 минут я изгрызла себе все ногти на руках и, возможно, даже посидела. На душе было как-то странно. С одной стороны, мне хотелось прибить Беню кувалдой, а с другой – страшно, если то же самое сделает папа. Только когда на пороге кухни появились двое мужчин, мой отец и Беня, без ссадин, синяков и пулевого ранения на вылет, я немного успокоилась. Самую малость. «Верочка», – обратился папа к матери, – «поставь дополнительные приборы на стол. Бенедикт поужинает с нами». Я нервно сглотнула и покосилась на английского аристократа, вид у которого был вполне спокойным и даже решительным. А зря. Я бы вот пургена подсыпала. Мне вдруг невольно вспомнилась аналогия. Как в давние времена за столом переговоров сторонам предлагалось разделить ужин в знак добрых намерений. «Папа», — тихонечко обратилась я, — «а можно мы с Бенедиктом вначале поговорим наедине?» «Успеете еще», — осадил он. «Тем более я еще не решил, достоин ли он вообще с тобой разговаривать. Так что вначале ужин, тем более у матери уже пельмени наверняка остыли». Следующие 10 минут показались мне зарисовкой из комедийного фильма про русских, потому что Беню усадили за стол, налили 2 половника пельменей с юшкой и добротно сдобрили блюдо сметаной с зеленью. Вдобавок на столе появились соленые огурцы, наспех нарезанный салат из овощей и графин с водкой. Для полного комплекта не хватало матрешки и медведя с балалайкой. Пельмени англичанин попробовал с опаской, словно действительно боялся обнаружить там отраву или минимум яд новичок. «О, а это вкусно!» – неожиданно даже для самого себя признался он. «Первый раз ем вареные пирожки с мясом». Мать радостно расплылась в улыбке и принялась предлагать добавку. Она была слаба на комплименты по поводу своей стряпни. «И вот еще огурчики попробуйте». После того, как Бенедикт, словно полярник с голодного севера, съел 2 тарелки, предложила мать. «Только в качестве закуски», — остановил ее отец и налил из графина 2 рюмки, себе и Осборну. В этот момент мне захотелось сползти под стол, потому что становилось страшно, что подумает о моей семье Бенедикт, и одновременно, что решат мои родители о нем. Хотелось остановить все это безобразие, но вместо этого я, словно в замедленной съемке, пронаблюдала, как отец заставил английского аристократа до дна выпить водку. Сам же папа поступил хитрее, едва пригубил напиток. В этот момент мне стал ясен его страшный план. Вначале кошачьего Дарта Вейдера напоят, а потом устроят капитальный допрос с пристрастиями. Промахнулся отец только в одном. Не рассчитал, что Беня и телосложением крупнее, и возрастом моложе. Поэтому через полчаса и папа, и незадачливый ухажер были примерно в одной кондиции. «Извиняться приехал», — напирал отец. «Приехал», — кивал менеджер по котам. «Тогда пей», — звон рюмок. «Виноват перед моей дочерью». «Виноват», — подтверждал англичанин. «Тогда пей». Примерно на этом моменте мама поняла, что серьезному разговору мужчин лучше не мешать, и тактично вывела меня из кухни, так что только в спину донеслось. «Любишь мою дочь?» «Блю». «Тогда пей». У меня же сердце в груди где-то биться перестало. «Серьезно? Это сейчас произнес английский ледышка? Или доза алкоголя в его крови?» «Пошли, доча», — поторопила мама, когда я зависла в коридоре между кухней и гостиной. «Утром поговорите». «Что значит утром?» – не поняла я. «То и значит. Куда ж его в таком состоянии на улицу отпускать? Папа переборщил, конечно, но что поделать? Придется на диване твоему ухажеру стелить». Я нервно сглотнула. Как-то непривычно была даже сама мысль, что потомственный английский аристократ будет спать на стареньком продавленном диване в крошечной квартире у русских мигрантов. И тем не менее, как бы ни отказывалась воспринимать эту картину моя психика, но уже через полчаса я смотрела на посапывающего Бенедикта, которого совершенно на автомате довели из кухни до дивана, а после он просто рухнул носом в подушки. «Хороший парень, стойкий», — резюмировал отец, все еще бодрствуя, но едва держась на ногах. «Родители у него дурные, а сам ничего такой». «Что ты узнал?» — напряглась я. Отец махнул рукой и пошел в спальню к матери. «Завтра сама спросишь у своего работодателя». Я же осталась в растерянных чувствах. Вот как так? С одной стороны, я до сих пор ничего не понимала. Что такого рассказал Бенедикт отцу, если тот почти его простил и даже одобрил? Вряд ли про деньги, которыми ледышка буквально засыпал мне лицевой счет. Да и я сама про них родителям ничего не сказала. Побоялась. Думала, когда все уляжется, тогда и сообщу. Чтобы за давностью событий они не так сильно впечатлились поступку своей дочери. Сыграть девушку-аристократа за сумму с несколькими нулями в конце. Но кто же знал, что сам аристократ потом явится на порог, да еще и с букетом. С этими мыслями я отправилась в свою комнату, где промучилась от бессонницы половину ночи, а утром встала ни свет ни заря и, больше не в силах уснуть, пошла будить Бенедикта. Мне нужны были ответы, и никакая жалость по поводу его похмельного состояния не могла меня остановить. Тем более, что как гуманный человек я сразу приготовила для незадачливого алкоголика стакан воды и таблетку. Трясти за плечо мужчину пришлось долго, очень долго. А после прибегнуть к абсолютно бесчеловечным методам и капнуть Беня на лицо холодной водой. Эффект не заставил себя долго ждать. Англичанин распахнул глаза, дернулся с дивана и тут же со стоном рухнул обратно. «Доброе утро!» проворковала я с плохо скрываемым ехидством. «Как спалось?» «Sehr gut», почему-то на немецком ответил он и сжал собственные виски, добавляя уже на родном языке. «О май гад! Russian водка!» Пришлось подсовывать ему лекарство и ждать, пока умирающий соизволит прекратить страдать. На это ушло еще минут 15, на протяжении которых Беня глухо постановал в подушку, а я сверлила его взглядом, изредка разбавляя едкими замечаниями. «Плохо? Так тебе и надо. Вот за все хорошее. Жалко, Сноу нет. Я уверена, твоя кошка меня бы поняла. Кстати, как Нибелунг поживает? Пушистый? Оправдал ожидания?» «Не знаю», — отмер Беня. «Я его Джону отдал». Я ошарашенно вскинула брови. «Это сейчас он нагло врет? Или алкоголем разум помутило?» «Не веришь, можешь ему позвонить и спросить. Я понял, что не нужен мне этот котенок». «Даже так? Из чего такие перемены?» — поинтересовалась я, скрещивая руки на груди, при этом сама покосилась на часы. 7 утра. Соблазн позвонить Джону, конечно, был, но он разбивался об одну существенную деталь. Номера Роу у меня не было. Да и новый телефон после того, как я разбила старый, так и не купила. Сегодня вот собиралась, пока Беня на пороге не появился. Кошачий Дарт Вейдер сел на диван, взъерошил пальцами свои блондинистые волосы и заговорил. «Я хотел тебе все рассказать еще вчера, но не получилось. И мне очень стыдно, что я напился, так ничего не сказав. Мне вообще за многое стыдно. За то, что молчал на приеме у родителей, позволил им наговорить тебе гадостей. За то, что вообще допустил эту ситуацию. Мне не стоило спорить с Джоном, это было гнусно с нашей стороны». Я слушала его признание, и с каждой фразой моя челюсть опадала все ниже. «Клянусь, что в моих планах было объясниться с тобой уже на следующий день после того злосчастного ужина, и я даже заявила об этом родителям. Но это стало роковой ошибкой, потому что когда утром приехал в депрессию, тебя там не было, а на почте я нашел заявление об увольнении. Тут я немного подвисла. Я ничего не писала». «Знаю», — кивнул он, — «я только сегодня это понял». «Джон рассказал, как вы сидели в тот день в кафе, и кто-то переписывался с тобой от моего имени. Стоило ему об этом упомянуть, как у меня аж скулы свело от той гадости, что я была вынуждена прочесть в переписке. Сразу после сообщения о поступлении денег мне пришли СМС с номера Бенедикта. В первых двух о том, что со мной было приятно иметь дело, но больше меня на горизонте просят не возникать, чтобы не бросать тень на английского аристократа. Ибо после разговора с родителями Он многое осознал и понял их правоту. А в последнем запоздалое предложение о том, что если вдруг у меня закончатся деньги, то он всегда рад помочь, но за услуги реального интимного характера. Еще в тот момент у меня закрались сомнения, а Бенни ли все это пишет. Но после, вспомнив, что ледышке нравилось мое тело и наш случайный поцелуй, решила, что такое предложение могло быть вполне в его духе. И я разбила телефон. «Сообщения приходили с твоего номера», — обвинительно произнесла я. «У отца много связей, чтобы организовать подобное без моего ведома», — ответил Осборн. «Значит, деньги тоже не твои?» — сощурившись, переспросила я. «Не мои. И по факту выходит, что я до сих пор тебе должен». Англичанин сделал попытку посмотреть на меня очень виновато, но я сидела, насупившись, и пыталась понять, доходит ли до Бенедикта, что он меня вновь оскорбил одной фразой, или нужно это ему спустить, потому что он реально не понимает, что именно сморозил. Похоже, именно второе. «Значит, ты приехал просить прощения?» — сделала вывод я. Он кивнул. «И не только. Я хочу сделать новое предложение». Бенедикт набрал в легкие побольше воздуха, явно набираясь сил, и на одном дыхании выпалил. «Маргарет, давай попробуем настоящие отношения. Серьезные. Не обещаю, что они будут похожи на сказку, потому что мои родители явно будут против. Но мне кажется, мы должны попробовать». Я посмотрела в глаза ледышке и могла поклясться, что внутри них горит огонь, а после вспомнила кислую мину его Осборна-старшего, ледяную морду миссис Осборн, и поняла, что согласиться стоит только ради того, чтобы их позлить. В конце-то концов, когда это русские боялись английских снобов? «Ну, не очень уверенно», — протянула я. «Давай пробовать. С чего начнем?» В этот момент мобильный телефон, лежащий в изголовье дивана, разразился безобразной трелью. Нужно будет обязательно попросить Бенедикта сменить мелодию звонка. Кото Вейдер повернул голову к аппарату, прочел имя звонившего и, сдернувшимся уголком губ в подобии улыбки, ответил. «Начнем? Пожалуй, с того, что не будем объяснять моей матери, куда исчезли все цветы из ее теплицы». А после он отключил телефон, тут же отбрасывая его куда-то в сторону, чтобы покрепче обнять меня.